Дюжина клиентских стереотипов и их недостатки. Обойдусь без советчиков. Адептом этой стратегии выбора, как правило, является жирный боров с красной мордой, окончивший советский крепкохозяйственный институт и считающий баню главным местом, где делаются все выборы. Там он выпивает с важными людьми и все решает. Когда он что-то слышит о консультантах, то про себя или вслух говорит. «Что? Какие консультанты? Да без соплей скользко. У меня все журналисты во где сидят. У меня весь бизнес пикнуть не может. Да я одной рукой раздавлю, да другой прихлопну. Я 10 секретарей обкомов пережил в свое время. Чему меня какие-то молокососы могут научить? Я вот сейчас пойду с Иван Ивановичем, таким же красномордым Боровым, в баньку, мы с ним поговорим и все решим. Как кто куда пойдет на выборы. Он своим шепнет, я своим прикажу». Как правило, человек этот сугубо материальный, что такое идеи, творчество, аналитика и прочее, не понимает вообще и гордится этим. «Мы на земле живем, академиев не кончали». За идеи принципиально не платит и вообще считает, что все должны работать на него великого за бесплатно. Это и так большая честь. «Ну, вы там решайте, в команде вы со мной или не в команде». Это подразумевает, решайте, будете пахать на меня бесплатно, или же мы с вами не работаем. Для такого идеальный консультант – это явно не москвич, а регионал. Без лишних понтов и признаков интеллигентности, очков и ноутбуков. Без своего мнения, готовы работать за бесценок, много, тупо и энергично. Тогда Боров похвалит и даже пригласит в баню выпить вместе водки. Впоследствии, в случае победы, он будет очень добро отзываться, помогать связями, решать проблемы, по первой просьбе принимать как самый радушный хозяин по первому классу. В случае поражения он все забывает и всех кидает. Иван Иванович, который обещал всем все приказать, подвел и предал, консультанты – жулики, народ – быдло, которое не помнит, чем не обязано, и так далее. В течение полугода, а то и дольше, он будет пить водку. Таких колоритных кадров остается все меньше. Выборы они вести не умеют. То, что народ не голосует по приказу и все делается не в бане с Иваном Ивановичем, эти персонажи не знают. Поэтому за последние 10 с небольшим лет их со своих мест повыбивали. Кто у них там самый дорогой? Все помнят анекдот про новых русских. «Смотри, галстук вчера в ГУМе за штуку баксов купил». «Ну ты, брателло, лох, да в ЦУМе такой же за 3 продается». Новый русский в малиновом пиджаке, с болтом на пальце, при 600-м Мерседесе и с цепурой на шее, тип, конечно, отживший. Но мода сменилась, а привычки остались. Хочет, чтобы у него было все самое лучшее, а лучшее, по его мысли, это и есть дорогое. Пусть вас не обманывает, что вместо болтов и котлов у него кольцо с бриллиантом от Армани, что ездит он давно уже на Бентли, и пиджак у него от кутюр, куплен прямо в Лондоне. Главное, что идет он в политику, ничего в ней не понимая. Только ради того, чтобы получить депутатскую корочку и перед братанами понтануться. На худой конец для депутатской неприкосновенности, получить разрешение на мигалку, да чтоб гаишников смачно посылать. Он тащится от того, что на него, простого пацана, работают очкарики и профессора. Он тащится, что может их купить, и они будут умными словами при нем разговаривать. Для такого типажа идеальный консультант – это как раз москвич-профессор с бородкой и научным вокабуляром. Такого профессора не стыдно показать братве как своего рода экзотику, заморскую зверюшку. «Я тут себе консультантов нанял. Умные! Ничего не понятно, что базарят. Аж по 10 штук баксов в день плачу». И опять предупредим. Такой типаж не обязательно ярко ведет себя и выражается подобным образом. Нет. Просто его цели редуцируются к вышеозначенным. И его внутренние удовольствия и гордость за себя тешатся подобным образом. Кстати, стратегему «давайте самых дорогих» применяют еще и другие типажи, например, рассмотренный нами выше тип крепкого хозяйственника. Как правило, это случается в кризисных ситуациях. Пример. Один губернатор, будучи уверенным в победе в первом же туре, не пригласил вообще никаких консультантов. Когда же в первом туре он не выиграл и оказался перед угрозой вообще проиграть, тут же превратился в нового русского. «Так, консультанты, значит, пиарщики меня душат. Ну ладно, я тоже возьму себе пиарщиков, кто там самые дорогие. Всю Москву на уши поставьте, срочно их мне!» Они его не спасли. Тактика ставки на самое дорогое тоже почти вымерла, так как рыбку в мутной воде стало ловить огромное количество проходимцев от пиара. Они обещали разные чудеса, заламывали огромные суммы, не боясь отказа, потому что знали, что их могут послать подальше 99 клиентов, но если один не пошлет, то можно обеспечить себя на всю жизнь. Один консультант 3 года чуть ли не бомжевал в Москве, но цену на свои услуги не снижал. Удача ему улыбнулась. В одни из госдумских выборов он нашел своего клиента и сейчас живет в собственной квартире на Рублевке. Его клиент, кстати, проиграл. Вряд ли он в следующий раз будет думать, что дорого значит хорошо. Так уже не думает большинство клиентов. «Ведь я этого достоин!» Следующий типаж вы тоже узнаете сразу. Светлая сорочка и галстук, аккуратная переговорная комната, секретарша с чаем, кофе, конфетами, печеньем, цукатами и орехами, на столе деловые журналы и газеты, кожаное кресло и подчеркнуто деловой разговор. Маленький мальчик, став взрослым дядей, продолжает играть, но сейчас он играет в бизнесмена. В политику идет только для укрепления бизнеса. Поэтому он, конечно, как инвестор должен произвести технический анализ, то есть в данном случае посмотреть на рейтинги. Ведь именно так написано в учебниках. Он хочет работать с самыми рейтинговыми командами и, конечно, из Москвы. Он выбирает, но выбирает из первой пятерки, ведь он не может себе позволить второй сорт. Ведь он достоин всего самого-самого. В конечном счете, если первая пятерка плоха, то кто тогда вообще хорош? Для такого прилизанного франта идеальным консультантом тоже будет прилизанный консультант-бизнесмен. Тот, который будет говорить вначале не о креативе, а о договоре. Причем договор должен быть очень аккуратным, скрупулезным, подробным. Деньги он платить готов и большие, но при этом должен знать за что. Речь может идти о миллионах, но в договор будут внесены даже условия оплаты трамвайных билетов. Деньги не в черную, а по счету. Внутренне он будет блаженствовать. Все как в бизнес-школе. Блаженство, правда, продлится недолго. Когда вместо самых лучших и рейтинговых приедут ребята второго эшелона. А что? А в чем проблема? Ты же бизнесмен. У тебя ведь тоже фирма. Ну и у нас фирма. Ты что, в фирме сам все делаешь? Нет? Ну вот и у нас в фирме общие технологии, стандарты, специализация, репутация, ответственность. А то, что руководство тут у тебя сидеть будет, мы не обещали. Именно так говорят напрямую или намекают раздосадованному клиенту. Он, конечно, уже понимает, что рейтинги консалтерских фирм также покупаются, как реклама. И так же, как на его рекламу пива бегут оптовики, на их рекламу бегут такие, как он, клиенты. И чем больше рекламы, тем больше клиентов, а чем больше клиентов, тем меньше времени лично могут уделять каждому руководителе. Чем известнее, раскрученнее фирма, тем больше гарантий, что с тобой будет работать второй, третий, четвертый, пятый состав. А это уже осетрина второй свежести. На удочку рейтингов попалось немало народу. Но и осознание, что это реально означает прямо противоположное тому, что ты хотел вначале, тоже сейчас есть у очень многих. Потеряли популярность и рейтинги, и рейтинговые фирмы. Все от конкретного человека зависит. Консультирование – работа умственная, а значит, тут силен человеческий фактор. Фирмы, бренды – все это развод для лохов. Работают и побеждают конкретные люди, и неважно, в какой фирме или вообще без фирмы они работают. Зачем платить дорого абстрактной фирме, которая может подсунуть тебе кота в мешке? Лучше брать дешевле и конкретного человека. Так рассуждает следующий типаж. Он явно больше искушен в политике и предвыборных делах. Этот типаж не бизнесмен, это политик. Денег у него меньше, вот он уже и думает, как сэкономить. Зато опыта больше, и коллеги рассказывали, кто и как выиграл и проиграл. Общее заключение из всех подобных споров иным и быть не может. Все от человека зависит. Как правило, этот типаж, депутат какого-нибудь уровня, предпочитает, чтобы и консультант тоже был соответствующего уровня. Идеальный консультант для него тот, кто не берет много, знает местную специфику, имеет связи в СМИ, разделяет его взгляды или принадлежит к одному с ним политическому лагерю. К сожалению, для всех такого рода клиентов и самой стратегемы на практике этот человеческий фактор оборачивается другой стороной. Очень трудно отторгнуть консультанта от его команды. Если ты с кем-то прошел бок о бок 50 компаний, возникает взаимопонимание с полуслова. Любой проект делается на раз-два взяли. А с новой командой, той, которую предоставляет заказчик, все может выйти и выходит иначе. Его сразу воспринимают в штыки. Ишь, звезда пришла, будет тут нами командовать. Далее начинаются нудные выяснения отношений. А почему делаем так, а как мы раньше всегда делали, не делаем? Начинается нервотрепка, а поскольку свои всегда ближе к телу и ревнуют, они начинают наушничать кандидату на консультанта, который один в поле не воин. Потом идет саботаж. На практике в любой компании критическими факторами являются время и нервы. Если в штабе разборки, все работает хуже, если вообще работает. Пока идут разборки, соперник делает свое дело. Одним словом, любой консультант без привычной команды теряет 75% качества. У клиента возникает разочарование. Ну вот, говорили, что он мозг, что он звезда, а он... Потому и этот стереотип клиентского поведения утратил популярность. Ну, чем можете похвастаться? Этот вопрос задает уже другой тип клиентов. Это тоже не бизнесмен, а политик, но, как правило, не депутат, а мэр или губернатор, большой начальник, но уже не советский хозяйственник, а из новых. Он уже имеет представление о пользе консультантов, но знает и об опасностях обмана со стороны шарлатанов. Он тщеславен, привык к власти и хочет, чтобы с ним работали те, кто работал с великими. К тому же, раз уж они раскрутили или выиграли в одном случае, значит, не подведут и в этом. Резюме, послужной список, лучшие показатели эффективности. Идеальный консультант для таких клиентов – это тот, кто работал с Лебедем в его президентскую, с Яковлевым во время свержения Собчака, на Медведя во время борьбы с Отечеством, с Дарькиным во Владивостоке, с Евдокимовым в Алтае и вообще со всеми мэрами и губернаторами. Мы знаем около двух десятков команд, которые якобы отвечают за победу в каждом случае. Самое опасное в этой начальничьей стратегеме то, что подобная логика рассуждений всем известна и понятна. Именно под нее затачивается работа многих агентств и консультантов. Конечно, многие просто банально врут, ибо проверить что-то о работе конкретного человека или группы очень трудно. Но даже если предоставляются доказательства работы, то есть листовки, ролики или даже благодарственные письма кандидатов, это еще мало что значит. Победивший кандидат часто на радостях готов всем и все подписать. Плохо другое. Многие агентства и консультанты просто всю свою работу сводят к банальной тактике постоять рядом с победителем и примазаться к его победе. Так и появляются внушительные послужные списки из 40 избранных губернаторов. Тактика такая – посмотреть, где выборы, прикинуть, кто, скорее всего, победит, и пролоббировать свое участие в любом качестве в его кампании. А список из предшествующих 39 таких же кандидатов тут поможет. Ну, разве 40-й кандидат откажет тому, кто уже помог 39 выиграть? Иногда консультанты и агентства ошибаются, ставят не на того и, конечно, проигрывают. Почему? Потому что боксер, который не тренируется, а только светится рядом с победителями, выйдя на ринг против реального бойца, естественно, проиграет. поэтому они и стараются на ринг не выходить и тереться возле потенциальных победителей, выполняя работу по отдельным проектам в тепличных условиях. Работает ли эта стратегема? Уже нет. Клиенты уже видели 999 команд, работавших на «Лебедя», и слышали, как проигрывают те, кто избрал 99 губернаторов. Бухгалтерскую отчетность подделывают. Что уж там буклеты и резюме. «Мне нужны волчары и отморозки». Эту фразу произносит бизнесмен, сделавший себя сам и уверенный, что побеждать в этой жизни может только тот, кто постоянно голоден. «Зачем мне московские фирмы? Все эти распонтованные умники, сидящие в дорогих офисах. Они давно уже работы не нюхали. Им уже ничего не нужно, и я им не нужен. Мне нужны те, кто хочет стереть их с лица земли. Мне нужны парни с рабочих окраин, такие же, каким я сам был когда-то, прежде чем стал тем, кто я есть». Такой брутальный тип будет ориентироваться на другого идеального консультанта или команду. Это должны быть регионалы, они должны быть молоды, энергичны и непричесаны, должны уметь мочить. Они должны верить в победу, в свои силы и говорить, что всех сделают, что им сам черт не брат. Грязные пиарщики – хорошо. Плохая репутация – это мне и надо. У меня у самого врагов море, это только говорит о том, какой я крутой. У сильных людей – сильные и враги. Как правило, такой кадр с множеством врагов уже действительно имеет серьезные неприятности и хочет попасть на должность для того, чтобы получить неприкосновенность или властный ресурс, позволяющий избежать преследования или начать новую войну. «Плачу любые деньги, но мы обязаны победить. Возможность проигрыша я даже не рассматриваю». Во время кампании он всех заводит, подгоняет, ему не терпится получить результат уже сегодня. Сложные комбинации его не устраивают. Главное – натиск. Главное – напролом. К тому же и сами такие консультанты и команды, привыкшие работать на оппозицию, в случаях, когда они работают на действующую власть, пользуются партизанскими методами. А методы не согласуются ни с привычным имиджем кандидата, ни с условиями. С ростом влияния на выборы административного ресурса эта стратегема начала давать серьезные сбои. Можно почти победить, но быть снятым с выборов за беспредел в последние дни. Примеров тому сотни. «Мне вас рекомендовал уважаемый человек». Осторожный клиент, наверное, никогда не переведется. Его описать очень трудно, это не яркий типаж. Он может быть самым разным. Общее одно. Прежде чем кого-то пригласить, он попытается заручиться рекомендациями тех, кого знает лично и на кого в случае чего готов возложить часть ответственности. Идеальная команда или консультант для него – это тот, кого порекомендует больше народу. Причем чем уважаемее тот, кто рекомендует, тем лучше. Клиент в этой ситуации старается доверять. Но поскольку изначально его психология строится на недоверии, отсюда и склонность к подстраховкам и рекомендациям, осложнения неминуемо возникают. Начинаются предъявы. Ведь часто рекомендатели рекомендуют за откат или в оплату долга. «Я вам остался должен, подгоню вам клиента, с него и получите». Часто большой человек, которому кандидат платит взятку за лоббирование интересов, отрабатывает деньги, присылая кандидату неэффективную команду. Но даже если рекомендует лучший друг, то главная проблема тут в следующем. Рекомендации непрофессионала не имеют ценности. Они имеют виртуальную ценность в глазах клиента, но ни от чего не страхуют. Например, некая команда победила в ситуации, когда победа и так была в кармане. Потом победивший кандидат советует эту команду тому, кто находится в совершенно другой ситуации, и он проигрывает, а косо смотреть будет на того, кто рекомендовал. Большинство контактов в политическом консультировании в наше время так или иначе строятся на рекомендациях. Они есть почти всегда и везде. В конце концов, кто-то же знакомит клиентов и консультантов. И что? Рекомендации есть, а все выигрывают? Нет. Проигравших, с учетом того, что на любой пост баллотируется всегда от 5 до 10 человек в среднем, а выигрывает только один, все равно больше, чем выигравших. Смутно эту пустоту рекомендаций ощущают и сами клиенты. Рекомендации – это почти ничто. Они не говорят о силе и специфике консультанта, они не гарантируют победу, не помогают по-настоящему разделить ответственность. Нужны дополнительные гарантии, нужны более проверенные методы отбора команд. Выборному процессу в России уже более 15 лет. Многие успели поучаствовать в десятках кампаний или быть их свидетелем. И везде кто-то кого-то когда-то рекомендовал, в том числе и отъявленных мошенников. Поэтому клиенты хотят чего-то большего, чем рекомендации. Все они одинаковы. Опытный политик, прошедший уже несколько выборов или бывший их свидетелем, не верит в чудеса, как это было еще лет 10 назад. Это тогда ходили мифы о сверхмогучих консультантах, которые щелкают выборы как орешки. Приезжает очередная команда и заводится шарманка. Надо сделать социологию, надо провести фокус-группы, надо написать идеологию и стратегию, надо написать медиаплан, надо начинать от двери к двери, надо строить сеть. Все это он уже тысячи раз слышал. И ему смешно, когда кто-то начинает говорить, что наша команда профессиональная, а вот другие нет. Он думает, все вы одинаковы, разница между вами только в раскрученности. Тогда зачем платить за имя лишние деньги? Не лучше ли взять любых добротных исполнителей, желательно местных, более или менее опытных? Такой клиент уже сам начинает указывать, что надо делать. Для него идеальный консультант или команда – тот, кто не просит много денег, причем это чуть ли не главный критерий. Кто предсказуем, аккуратен, исполнителен, не имеет амбиций и понтов, относится к выборам как к рутинной работе и технологическому процессу. Подводный камень здесь только в одном – начинают играть роль ресурсы. Если у данного клиента их много и больше, чем у других, он выиграет, если меньше – проиграет. Такие консультанты – что есть, что нет. Электоральных чудес от них не дождешься. А поскольку большинство кандидатов заведомо слабее по крайней мере одного соперника, на выборы идут 10 и с разными ресурсами, а выигрывает один, то на самом деле большинству кандидатов нужны консультанты, которые бы умели выигрывать в ситуациях, когда силы не равны. А таких консультантов на рынке мало, да и вычислить их очень трудно, методики нет. Поэтому логика «все они одинаковы» – это логика, возникшая от безысходности, в тоске по чуду, средним и платить надо по-среднему. Оттого и падают цены на консалтерском рынке. Оттого все меньше интереса к политике, и часто результат выборов ясен уже до выборов, так как равные соперники не выставляются. Раз все решают ресурсы, а не консультанты, то все заранее можно сосчитать и не рисковать. Если же подсчет свидетельствует в пользу победы, то надо брать недорогих исполнителей. За одного битого двух небитых дают. Вы бы, наверное, очень удивились, если бы сегодня на базаре увидали наперсточника. Как? Неужели есть еще идиоты? Вот так же примерно удивился помощник одного клиента, когда услышал от приезжего консультанта гордое «я не проиграл ни одной компании». Ну, представьте, что бы вы подумали о человеке, который бы заявил, что он, например, ни разу в жизни не падал с велосипеда. Он либо ни разу на него не садился, либо ездил на трехколесном, либо его кто-то поддерживал, либо его опыт настолько мал, что он даже ни до одной ямы ни разу не добрался, либо он просто хвастает. То, что это природный гонщик экстракласса, родившийся за рулем, версия, которая придет на ум в последнюю очередь. Нельзя научиться ездить, не падая, нельзя стать настоящим бизнесменом, не потеряв пару бизнесов, нельзя стать настоящим классным консультантом, не проиграв несколько компаний. Эта логика уже понятна большинству заказчиков, отсюда и требования к опыту консультанта. Идеальный консультант или команда для такого типа опытных клиентов – это также в первую очередь консультант опытный. Причем опыт должен быть разносторонним. Победы и поражения, работа на власти, работа против власти – работа в столицах и в провинции, работа в городе и на селе, работа в национальных и русских регионах, работа с малыми и большими бюджетами, работа в ельцинской и путинской Россиях, работа на мэрские или на губернаторские посты и работа на депутатов или на партии, работа на масштабных выборах и на локальных, работа в качестве генеральных подрядчиков и работа на отдельных проектах и функционалах. Опыт и универсальность. Требования понятны, но, к сожалению, и эта клиентская стратегема не панацея. Что поделаешь, консультанты часто блефуют. И выясняется это уже в ходе кампании. Как часто даже при наборе кадров в фирму бизнесмены сталкиваются с тем, что владение компьютером и английским языком в резюме на практике оказывается умением печатать двумя пальцами и говорить «хай». В компаниях испытательный срок не предусмотрен, а смена коней на переправе обойдется дорого и в плане денег, и в плане потери времени. Лекарство от блефа до сих пор не придумано. Ум хорошо, а два лучше. Довольно мудрый, на первый взгляд, является стратегема найма нескольких консультантов либо для соперничества, либо для консилиума. Ум хорошо, а два лучше. Так рассуждает клиент, как правило, выходец из органов, привыкший слушать разные источники, дозировать информацию, проверять все и никому не доверять до конца. Идеальный консультант для него серый, незаметный, немногословный, с нордическим характером, заботящийся о безопасности, аккуратный и не курящий. На практике, однако, все не так радужно, как в теории. Пример. Приезжает команда и видит, что кандидат, идущий против действующего главы, теряет время. Ему срочно надо выходить в поле, чтобы забрать на себя огромный антирейтинг действующего и стать в глазах народа соперником номер один, пока этого не сделали другие кандидаты. В поле должно появиться хоть что-то. Наскоро делается листовка, печатается. Но тут приезжает другая команда и начинается детский лепет из школьного учебника по политическому консультированию. А написали сначала план кампании, а провели фокус-группы, чтобы протестировать листовку. Тут же они шепчут клиенту: «К вам приехали непрофессионалы, которые не делают даже азбучных вещей из учебника. Ведь сначала нужен план, затем...» Клиент останавливает печать листовки. Первая команда в бешенстве. «Вы дальше учебника, видно, не пошли. Сейчас время дороже всего». В это время действительно другой соперник действующего заклеивает средненьким плакатом округ и забирает на себя весь антирейтинг последнего, сходу получая 15%. В штабе скандал. А это только начало кампании. Надо ли говорить, что при огромных шансах на победу из-за вечных разборок в штабе этот кандидат проиграл? Кризисные ситуации всегда вызывают прямо противоположные мнения относительно способов их разрешения. Это закон теории систем. И тут лучше принять любое решение, чем не принять никакого. Но консилиум или соревнования команд блокируют эту возможность. В последние годы обстановка в штабах все конфликтнее именно потому, что все возомнили себя профессионалами. Понимание, что конфликты в итоге разрушают компанию, приведет к тому, что команды и консультантов будут либо разводить на непересекающиеся проекты, либо все же брать в одном экземпляре. Женщина, она и в Африке женщина. Есть такой тип харизматиков-клиентов, которые все сами знают и все сами умеют. Консультанты им либо не нужны вообще, либо нужны в качестве черной рабочей силы и исполнителей их величайшей воли. Они не терпят рядом с собой ни более волевых, ни более умных людей, и поэтому выбирают в качестве помощников женщин. К сожалению, для прекрасных дам надо констатировать, что в качестве идеальных консультантов их выбирают непродвинутые, современные и уверенные в себе мужчины без сексистских предрассудков, верящие в то, что женщина умнее, креативнее и коммуникабельнее мужчин, а, как правило, закомплексованные типы, смотрящие на женщин как на аккуратных, энергичных и недорогих исполнительниц их прихотей. Женщина, она и в Африке женщина. Делится такой петух размышлениями с приятелем. Она не ворует, Всегда все аккуратно делает, не спорит, работает за двоих мужиков, денег не заламывает, да и посмотреть приятно очень и очень. Если женщина ломает эту схему, от нее избавляются. Если принимает правила игры, то итог такого симбиоза печален, так как самовлюбленный герой карается мудрым провидением за свои необоснованные амбиции. Другой тип клиентов, предпочитающих работать с женщинами, это клиенты-женщины. Впрочем, не все. Одни уверены в специфических женских достоинствах, другим так просто удобнее, поскольку такой консультант более понятен психологически. Ловушка, которая подстерегает женщин, как и во всем, здесь проста. Любой недостаток в работе будет сваливаться на женскую сущность. Подобно тому, как нарушение правил дорожного движения для мужчин – просто нарушение, а нарушение женщиной – баба за рулем. Для клиентов опасности другие. Если принять на веру тот факт, что женщины в принципе более миролюбивы и компромиссны, а в современной компании 99% работы состоит не в том, чтобы научить делать правильно, а не дать сделать неправильно, то эффективность женщины как консультанта может быть действительно ниже. И потому, что она не склонна ломать клиента, и потому, что даже если он чувствует, что она права, ему нужно сделать усилие, чтобы принять факт, что права оказалась женщина. А на это не каждый способен, а значит, многое будет идти неправильно только из-за вечной войны полов. Не будем вдаваться в спор о преимуществах и недостатках женщин, констатируем только, что пока в России данная стратегия выбора консультантов распространяется на любителя и вряд ли в ближайшее время станет господствующей или всерьез популярной. А что у вас есть, кроме головы? Это, наверное, самая популярная в последнее время стратегия клиентов. В связи с мифом о том, что все решает административный ресурс, почему это всего лишь миф, предмет отдельного разговора, среди многих клиентов возрос спрос на консультантов, которые, кроме знаний, обеспечивают еще и всевозможные связи с высшим начальством, в СМИ, армии, Центросберкоме и прочее. Что касается ведения компании, клиент сейчас якобы сам все знает. Идеальный консультант для него – это человек, либо присланный партией, а значит, это гарантия, что партия поддерживает и консультант имеет доступ к руководству партии, либо тот, кого клиент сам нашел, общаясь в верхах. Такой консультант скорее не пиарщик, а джиарщик, лоббист. Порой он сам публичная или известная в элитных кругах фигура. Такая, что может дать сигнал элитам о том, кто на чьей стороне. Иногда консультант приносит с собой деньги, иногда какой-нибудь СМИ или даже несколько. Выгнать таких консультантов из штаба практически нельзя, да от них и требуется немного. Главное, чтобы не мешали процессам на земле и свои вопросы закрывали. К сожалению, мода на увлечение джиаром в ущерб пиару у нас же не могут делать и то, и другое. У нас обязательно одно в ущерб другому. Для многих плохо оборачивается. Все нашумевшие региональные выборы, Архангельск, Алтайский край, Рязань и даже Грузия с Аджарией были проиграны кандидатами с огромным административным ресурсом, с властью над СМИ, с поддержкой Кремля, Единой России и прочее. Во всех случаях, заботясь о поддержке наверху и среди великих людей, забывалось о том, что голосуют-то простые граждане. А с простыми гражданами поработали нормальные опытные консультанты практики без всяких особых связей. Постскриптум. Ни одна из клиентских стратегий не является универсальной. Но это полбеды. Мало ли не универсальных стратегий, которые, тем не менее, справляются с локальной задачей и идеально подходят определенному типу клиентов. В данном случае мы видим, что даже данному типу клиентов выбранные ими стратегии не подходят. То есть они не гарантируют того, чего эти клиенты хотят. А хотят они качественных услуг. Выходов из сложившейся ситуации видится два. Один – путь для клиентов, которые должны пересмотреть свои простые стратегии, стереотипы и усложнить модели. Второй – путь консалтерского сообщества, которое будет движимо идеей выживания, перестанет симулировать модели поведения, подстраиваясь под требования клиентов, и займется серьезным улучшением качества услуг. От клиентов это потребует серьезного, вдумчивого отношения к делу. Если ты решил заняться политикой или уже занимаешься ею, то будь добр, вникни в предмет. От консультантов потребуются революционные изменения в технологии работы, так как все, что можно было выжать из старых технологий, с их социологиями, фокус-группами, медиапланами от двери к двери и прочее, уже выжато. Причины кризиса рынка надо искать не вне рынка, не в пресловутом административном ресурсе. КПСС в 1986 году имела монополию на СМИ, на весь административный ресурс, на всю экономику и прочее, и это мало ей помогло. Причины кризиса надо искать в самих себе. Пора сжигать старые учебники и писать новые. Пора нарабатывать новую практику, экспериментировать. Пора подходить к процессу не технологически, а творчески. Клиентов можно классифицировать и по другим основаниям. Например, по наличию духа и его отсутствию. Те, у кого дух есть, идут на рискованные, интересные, многоходовые комбинации. Травоядные и бездуховные требуют от консультантов чего-нибудь попроще и поскромнее. Рекламисты говорят, что в 99 случаях из 100 из принесенных на выбор двух роликов, посредственного и оригинального, клиент выбирает посредственный. Иначе откуда столько отвратительной скучной рекламы? Ведь ее же делают крутые агентства и дизайнеры. От клиентов. И многие агентства, уже зная, что клиент выберет дрянь, заранее делают дрянь, затачивают свои технологии под это. Как там у Пелевина в Generation P? Говорят молодому специалисту, творцы нам не нужны. Будешь креатором. И в самом деле, зачем работать хорошо, если клиент хочет, чтобы ты работал плохо? Одна рекламная фирма начинала как дизайнерский коллектив, где работали звезды своей профессии. Их дополняли отличные специалисты-маркетологи. Когда они приходили к клиенту, то проводили исследования и приносили потом рекламный объект, сшитый точно по мерке заказчика, как в крутом ателье. Но клиенты вечно оставались недовольны. Что вы принесли один буклет? Принесите пару, чтобы можно было выбрать. Они привыкли одеваться не от кутюр, а на рынке в Коньково. И фирма переквалифицировалась. Хозяин набрал десяток студентов-верстальщиков, повыгонял всех дизайнеров и маркетологов. Сейчас он утром получает заказ, а в обед приносит 10 вариантов готовых макетов. Клиент рад душой. И выбор есть, и быстро, и без всяких дорогостоящих исследований. Качественные услуги не востребованы ни в пиар, ни в политическом консалтинге, ни в рекламе. Государственные чиновники больше всего ценят личную преданность и за нее готовы терпеть рядом с собой самых убогих пиарщиков. Свободные политики считают, что все знают сами. Это же не квантовая механика, что тут разбираться? Вот по этому своему уровню они и подбирают консультантов. Факт остается фактом. Если все проигранные выборы взять за 100%, то 50% из них проиграны по личной вине кандидата, который не делал то, что ему советовали, вмешивался в процесс, все портил, нес от себя тяну и тому подобное. Еще 30% были проиграны по вине команды кандидата, то есть его родственников, друзей, помощников и так далее, то есть в конечном счете тоже по вине кандидата. И только 20% по вине плохих консультантов или проходимцев, то есть в итоге также во многом по вине кандидата, который не сумел их распознать. Иными словами, в 80% случаев кандидату и его команде даже не нужны специальные обманщики. Они сами себя прекрасно запутывают и вводят в неоправданные финансовые траты. Поэтому на 80% работа консультанта состоит не в том, чтобы помогать клиенту победить, а в том, чтобы мешать ему проиграть. Консультант, хороший консультант, просто обязан спорить с клиентом, ломать его, выводить к победе, заставлять придерживаться победной стратегии. Вот это-то как раз стараются не делать разные проходимцы, потому что они хотят понравиться клиенту, а клиенту не по душе, когда с ним спорят и его ломают. Одна из самых важных в жизни наук – это наука пользоваться своими ушами. Большинство клиентов используют уши для того, чтобы им вешали на них лапшу. Другие же, наученные горьким опытом, предпочитают вообще отказаться от ушей, то есть ничего не слушают. Способов не слушать очень много. Можно думать о своем, можно передергивать, можно перебивать, можно играть в психологическую игру, да, но... которая состоит в упрямом отсечении всех предлагаемых вариантов, каждый раз по новому поводу и так далее. Мертвые уши. Так должна называться классификация клиентов, когда она будет написана. Уши нужны, чтобы слышать советы. Консультант, советник не может выполнять свою функцию, если его не слышат. Но, с другой стороны, чтобы обмануть, тоже нужны уши. Может быть, тогда лучше не слушать, чтобы не быть обманутым. Но остается, во-первых, самообман. Куда от него-то деться? И, во-вторых, никого не слушать – это все равно, что использовать гильотину как средство борьбы с перхотью, по меткому выражению Алекса Джея Бакстера. Не лучше ли, наоборот, слушать и слушать очень внимательно? Внимательно настолько, чтобы отличить дельный совет от вкрадчивой лжи. Слушать внимательно значит анализировать услышанное, подмечать детали и складывать их в общую картину. Одним словом, человек начинает по-настоящему слышать, когда начинает по-настоящему мыслить. Позитив. Если бы советы не помогали, то люди бы давно уже разучились советовать. Алекс Джей Бакстер. Однако тогда мы приходим к некоему парадоксу. Советник нужен тому, кому он не нужен. Если человек умеет мыслить самостоятельно, умеет слушать, то, пожалуй, он может и сам до многого додуматься и обойтись без чужих советов. На самом деле никакого парадокса здесь нет, потому что все считают себя самостоятельными мыслителями, а на самом деле таковых в истории можно перечесть по пальцам. Советники нужны для объединения умственных усилий. Они нужны так же, как кооперация в экономике. Благодаря кооперации люди ушли от первобытного натурального хозяйства. Но это была не только кооперация рабочих рук, но и кооперация мозгов, то есть совещание. Советник может помочь даже весьма посредственному человеку, если этот посредственный человек будет соблюдать технику общения с советником. Описывать эти техники общения здесь не место, но азы, сформулированные еще великим кардиналом Ришелье, стоит напомнить. На могиле Ришелье Петр I произнес историческую фразу «Я бы отдал полцарства за то, чтобы научиться управлять второй половиной». Петру не было известно политическое завещание Ришелье. Мы же имеем счастье совершенно бесплатно ознакомиться с его рекомендациями. Для того, чтобы ваши советники были максимально эффективными, в общении с ними нужно придерживаться четырех вещей, как пишет Ришелье, королю Франции. Первое, чтобы ваше величество доверяло им, и они об этом знали. Второе, чтобы ваше величество приказало им говорить с вашим величеством свободно, и чтобы ваше величество обеспечило им возможность сделать это, не подвергаясь опасности. Третье, чтобы ваше величество проявляло к ним определенную терпимость и щедрость, и чтобы они были уверены в том, что их услуги не останутся без вознаграждения. Четвертое, чтобы ваше величество признавало и поддерживало их достаточно открыто для того, чтобы они не опасались ни хитрости, ни силы тех, кто желает им гибели. В самом деле эти правила предохраняют от четырех главных опасностей, которые мешают выполнять работу эффективно. Во-первых, маниакальная подозрительность и недоверие клиента. Если есть даже маленькая талика недоверия в самом начале отношений, то она обязательно вырастет в большое недоверие в конце и приведет к разрыву. Это происходит по принципу самосбывающегося прогноза. Доверие нельзя заслуживать или зарабатывать. Доверие совершенно иррационально. Оно должно быть положено в начало отношений. Точно так же, как существует презумпция невиновности, должна существовать презумпция доверия. Клиенту надлежит помнить, любое предательство – это всегда месть за недоверие. В мире не так уж много дьявольски подлых субъектов, которые на совершенно искреннее доверие отвечают предательством. В основном все нормальные люди на доверие отвечают добром и эффективной работой. Во-вторых, придворная лесть, которая распространена даже в фирме, где есть 5 сотрудников – это один из способов оторвать руководителя от реальности. Выше уже говорилось, что 80% работы консультанта направлено на то, чтобы сломать предрассудки клиента, а не на то, чтобы дать ему новые знания. Если клиент привык к лести, то бесцеремонность консультанта будет его шокировать. Но если клиент хочет измениться и измениться в лучшую сторону, то он должен дать консультанту право говорить свободно, а льстецов слушать не в делах, а в свободное время для души. Третий вопрос – вознаграждение. С какой стати человек, который дает советы по самым важным вопросам развития бизнеса или политической стратегии, от которой зависит ваша карьера и ваше будущее, должен получать меньше, чем ваш первый зам по производству и тому подобное? Каждый получает тех советников, которых сумеет привлечь и удержать. Если вы убедились в том, что вам дают качественные советы, Боже вас упаси не доплатить советнику. Ведь он лучше вас знает, что, прыгнув из кресла руководителя какой-нибудь маленькой фирмы в кресло мэра города, вы вышли на новый виток развития, и это, конечно, стоит не те жалкие 10 тысяч долларов, которые вы ему пытаетесь всучить. Если в результате реализации какой-либо идеи вы заработали миллион, не жадничайте, отстегните 10% тому, кто эту идею придумал. В нашей практике не было ни одного случая, чтобы некий клиент кинул своих советников и потом не пожалел об этом. Иметь врагом умного человека может позволить себе только очень-очень-очень умный человек, каковых, прямо скажем, немного. И, наконец, последнее. Придворная комарилья сгубила бесчисленное количество честных и умных людей. Как только в окружении руководителя появляется консультант, все льстецы и подпевалы, бесконечные замы начинают бороться против него, так как чувствуют, что уменьшается их влияние. Если вы нашли хорошего консультанта, вы должны раз и навсегда приказать этой шушере замолчать. Если вы этого не сделаете, а понадеетесь на собственный здравый смысл, что вы всегда сумеете отличить правду от лжи, то вы скоро лишитесь консультанта. Вы даже представления не имеете, как придворные интриганы умеют преподносить факты, как умеют их придумывать и искажать, как умеют, даже не называя имени человека, портить ему репутацию. В то время как советник занимается вашими проблемами, вся эта мерзость 24 часа в сутки думает только о том, как его съесть. Естественно, это неравный бой. Он не думает о том, как победить их, а они думают. И, конечно, они его победят. Единственная надежда и опора хорошего консультанта – это хороший, умный клиент. Клиент, который не лезет ни в свое дело, это клиент-мечта. Это мечта даже для вольных консультантов, хотя отношения между ними и заказчиком строятся по принципу «исполнитель-клиент». Статскому же советнику гораздо труднее, так как с ним изначально отношения строятся по принципу «начальник-подчиненный», а это в несколько раз снижает эффективность. Консалтинг ведь в том и состоит, чтобы начальник на время становился подчиненным консультанта. Билл Гейтс не умнее ни одного из своих подчиненных специалистов в программном обеспечении. Он целиком и полностью доверяет им в вопросах развития рынка программного обеспечения и благодаря этому является одним из самых богатых людей на Земле. Сам он признавался, что если из Microsoft уйдет 20 человек, то фирма перестанет существовать. Но эти люди не уходят. Каждому из них конкуренты могли бы предложить больше, чем платит им Билл Гейтс. Каждый из них мог бы начать самостоятельный бизнес. Но они много лет вместе работают в одной команде. И самый некомпетентный из них является их духовным лидером. В чем секрет Билла Гейтса? Он занимается только тем, что обеспечивает своим людям возможности для творчества, роста, совершенствования. Он не загружает, а разгружает их. Он выполняет все их капризы и пожелания, прощает все их ошибки. Он слушает с открытым ртом все, что они говорят ему. Где еще найдешь такого начальника? В ответ они превозносят его как своего духовного лидера, как пророка новой виртуальной эры. У них хороший тандем, но так всегда и бывает. Кому-то нужны вершки, кому-то корешки. Им повезло, они нашли друг друга.